Глава 7. 2228 год от Великого Исхода. Ночь с 23 на 24 день месяца Лебедя. Тайяна, Олень замок, Корбут, Тайяна, Рокский тракт. Илана пришла в себя первой. «Жизнь моя!» Принцесса слегка отстранилась и лукаво улыбнулась. «Нам надо поговорить. Все остальное успеется, ведь у нас впереди целая ночь и целая жизнь. Давай сядем». Ланка подала пример, с ногами забравшись на один из атевских диванчиков. Рене усмехнулся и опустился на белый мир. Он давно научился себя сдерживать, тем более, что ночь и в самом деле принадлежала им. «Что ж ты хочешь мне сказать?» Ланка рассказала все, или почти все. Она хотела стать императрицей. Разумеется, если императором будет Рене Арой. Арция стара и слаба. Если по ней ударят объединенные силы Таяны, Эланда и Тарски, она не продержится и месяца. На развалинах Арции они создадут великую державу от последних гор до Атевского пролива и пойдут дальше. Маринеры, шутя, совладают с ортодоксами и серьезно с Атевским флотом. Вместо прогнившего в середине лоскутного одеяла возникнет благодатная империя, которая будет стоять вечно. Илана говорила быстро, пытаясь как можно короче и понятнее растолковать возлюбленному, как швырнуть к своим ногам Тарру. Главное – успешно начать. Для этого надо объединить силы Эланда, Таяны, Тарски и Корбута, где у Михая есть могучие союзники, которым все равно кому помогать – герцогу или герцогине. Рене – прямой наследник Таянского престола. Переманить же нынешних помощников Годоя нетрудно. Она не зря обвенчалась с господарем Тарскийским, который не так уж и здоров, как хочет казаться, иначе она никогда бы не согласилась. Но этот брак не опасен. Зато молодая герцогиня договорится с союзниками Тарски, после чего Михай получит все, что заслужил. Рене к этому времени освободится от супруги Ирикареда и спокойно женится на вдовствующей герцогине Тарски. Когда же судья пошлет вестника за королем Марка, а этого, похоже, ждать недолго, Таяна перейдет под руку Рене и Иланы, но и это еще не все. «Императорский дом Арции выродился», – твердо сказала Илана, – «а сама империя насквозь прогнила. Если мы и дальше станем ждать, мы оглянуться не успеем, как окажемся под властью султанов Эр-Атева». «Там не султаны», – спокойно поправил Рене, – «там калифы». «Это ничего не меняет. Если мы не завоюем Арцию, это сделают другие. И тогда не они окажутся во власти у нас, а мы у них. В Таяне и Тарске достаточно сил, чтобы захватить Мунд. Да, он слишком далеко от наших границ. Зато стоит на берегу широкой Люферы, не так уж и далеко от устья. Твои корабли легко подойдут к городу. Чтобы все сошло тихо, их можно выдать за торговые суда. Горные товары в империи на вес золота, и они у тебя будут. Закрыть пушечные порты резными гирляндами не так уж и сложно. Ты сам об этом рассказывал. А таможенников можно подкупить. Они, конечно, поймут, в чем дело, но умирать за Базилека и его зятя никто не захочет. Их можно будет потом взять на службу. Нам понадобится своя таможня. Ты будешь доверять тем, кто однажды уже предал? У нас они получат больше, чем у Базилека. Им можно пообещать десятую часть найденных беспошлинных товаров, но дело не в этом. Анхель принял на службу тех, кто служил Пурине. И они служили ему, потому что он был императором, а не тухлятиной. Они видели Базилека, они увидят тебя и выберут. Так, разумно, и что же дальше? Ночью наша армия высадится на берег и захватит город. Базилек струсит и отречется от престола. Нужно подобрать надежного академика, который сделает документы, доказывающие, что нынешние императоры не являются воллингами. Кстати говоря, это действительно так. Единственные законные наследники престола – потомки бежавшего в Эланд принца Руиса Ароя. То есть ты и твои наследники. Ты вернешь себе то, что тебе принадлежит. Я узнавала, Мунд взять просто. Столица – это еще не империя. Кстати, и Таяна, и Тарска присягнули Анхелю Светлому и его потомкам. Об этом все давно забыли. А Эланд никакой присяги не давал. Да, Эланд никому не присягал, без улыбки подтвердил Арой. Что ты скажешь горцам, чтобы они поднялись на корабли? Мы объявим им, что они могут в течение 3 дней брать в Мунте все, что захотят. Разумеется, благородные фамилии, признавшие наши права, получат охранные грамоты. Знал бы ты, сколько арцийцев и не последнего разбора осело в Таяне. Они ненавидят Базилека и его зятя, который там всем и вертит. Да если хочешь знать, то я не полно людей, которые спят и видят, как отомстить мунским ублюдкам. Семья Базилека никогда не смирится с потерей трона. Их придется уничтожить. Разумеется, не сразу, иначе догадаются. Так как кто-то уничтожил Ямборов, предлагаешь взять пример с Михая. То, что случилось с братьями, только доказывает. Побеждает тот, кто нападает первым. Не жаль их, особенно Марка. Но раз уж так вышло, я не хочу отказываться от своего. Я единственный уцелевший ребенок Марка Ямбора, и по справедливости должна его наследовать. Ты – ближайший родственник и друг отца, а по коронному праву ты – наследник. Когда мы поженимся, с Таяной все решится само собой. Корона наша. Вернее, три короны. Три? Разумеется, Таяна, Эланд и Тарска должны стать единым государством. Эланд хочет, чтобы вместо пьяницы, за которого меня прочили, герцогом стал ты. А по вашему древнему праву, ты и так правитель. Ведь цепь первого паладина у тебя. Да тебе стоит бровью повести, и совет маринеров отдаст тебе черную корону. После нашей свадьбы Элан, Таяна и Тарска станет единым целым, и мы начнем готовить поход на Мунд. Ты забыл о моей семье и собственном отце. Марк еще может иметь наследника мужского пола. Ты же знаешь, как я тебя люблю. Принцесса с вызовом скинула голову. Разумеется, я разузнала все, что могла о твоей жене. Ты начал ей изменять с первого дня, но и она платит тебе тем же. Церковь единая и единственная разрешает развод по требованию одного из супругов, если есть неопровержимые свидетельства измены. В Эдаконе все знают, что обе дочери и второй сын твоей жены не от тебя. Родимое пятно ганков не спрячешь, а имение, в котором предпочитает проживать Ольвия Ароя, граничит с землями Агиста Ганка, который, не таясь, посещает соседку. А ты, оказывается, много знаешь обо мне. Конечно, я должна знать о человеке, за которого выхожу замуж, все. Я спрашивала знающих людей. Все они говорят, что тебе добиться развода так же легко, как получить корону. Теперь об этой корове. У нее не будет ребенка, потому что мой отец уже не мужчина, я это знаю. Если Герика беременна, то или от Стефана, или от тебя. В любом случае, ее ребенок бастард. Отец заботится о наследнике, а кто позаботится о Таяне лучше нас с тобой? Он успокоится и перестанет загонять мужчин в постель к этой дуре. Ты ее так ненавидишь? За что? За все. За то, что она недостойна того положения, которое занимает. За то, что ее тупость вызывает у вас, мужчинах, какой-то дурацкий восторг. Вы начинаете ее жалеть, потом дело заходит еще дальше, и вы начинаете ее любить. Королю нужна жена, которая сумеет сделать его великим. А ты это сможешь? Разумеется, я не дам тебе успокоиться, пока все благодатные земли не признают твою власть. Даже это твой калиф. Чтобы завоевать Эратеф, придется положить половину твоих таянцев. Можно собрать рыцарей со всей Арции и объявить святой поход. Любой архипастырь сделает это с удовольствием. Да и желающих отобрать у нас власть после такого похода останется намного меньше. И где же будет наша столица? В Гелане? В Мунте? В Гелане или в Эдаконе разницы никакой. В Эдаконе даже лучше. Столица морской державы должна быть у моря. Илан, Рене удивляла охватившее его равнодушие. Это все придумала не ты. Допуская то, что касается меня и моей жены, ты разузнала сама. Но остальное нет. Это мысли мужчины, причем мужчины хоть и умного, но не молодого и не доброго. А я все это вытащила из Михая и Дана Бо, гордо сообщила Таянка. Они мне рассказали, когда уговаривали выйти за Тарскийца. С той лишь разницей, что убивать собирались тебя. И ты согласилась? Я решила, что императором станет другой. Тебе обрадуется не меньше, чем Анхелю, а Годой Эланд никогда не примет. У Михая есть передо мной преимущество, он связан с какими-то колдунами в горах. Зато у тебя есть твой либер, а корбутским магам все равно, с кем иметь дело. Я же говорила тебе. Они помогут любому, кто даст им возможность выбраться из Корбута. Им нужно только это? Пока да. Но если они захотят слишком многого, мы на них управу найдем. Нашел же ты управу на Михая, несмотря на все его хитрости. Но вообще-то эти бледные хорошие союзники. Да, убивают они хорошо, не стал спорить Рене. Очень хотелось выпить. Но адмирал не стал нарушать неписанное правило маринера. Не пей с тем, кого презираешь. Он молча смотрел на племянницу и не понимал, как еще час назад она казалась желанной. Даже красота Эланы и та, нет, не померкла, стала отталкивающей, как красота морского лилиона, в щупальцах которого находят смерть неосторожные ловцы жемчуга. Эта женщина была не менее опасна. Вот кому следовало родиться дочерью Гадоя. Илана была бы отцу незаменимой помощницей, пока бы не решила, что старику хватит носить корону. Рене обвел глазами так и не ставшую приютом любви спальню. Разговор пора было прекращать. Ланка тоже сочла, что сказала все, и можно переходить к делу. Таянка встала, гибко потянулась и с лукавой улыбкой взглянула на Рене. «А теперь скажи мне еще раз, что я умница». «Ты, безусловно, умница», — подтвердил Рене бесцветным голосом. «Я очень многому от тебя научился. Умри я вчера, так бы не узнал, до какой степени мерзости может дойти женщина. Ни одной из портовых шлюх в страшном сне не приснилось бы то, что ты мне предложила». На очаровательном личике Ланки сначала проступило недоумение, а потом и обида. Таянка совсем по-детски захлопала ресницами, и сердце Рене дрогнуло, но лишь на мгновение. Перед глазами замелькали искаженные смертной мукой лица, которые Лана столь быстро забыла. Он же, видевший в своей жизни сотни смертей, не забудет и не простит. Каким бы могуществом ни располагали убийцы, какие бы победы ни сулили, адмирал Орой готов с ними говорить лишь со шпагой в руке. А вот сестра Стефана, Зенона, Лары, Марка этого не понимает. Жалость, охватившая было Рене, отступила. Эландец холодно взглянул на ловившую его взгляд племянницу. Та протянула руки. «Если ты не хочешь, ночь нам дана не для разговоров, а для любви. Поговорим утром». «Нет, Элана». Голос герцога стал холоден, как ангесский пролив в месяце вепря. «Нам не о чем разговаривать». Ланка вскочила, ее душили злые слезы, кулачки яростно сжимались и разжимались. Стилет в тонкой ручке казался детской игрушкой, но принцесса владела этим оружием отменно. Молниеносный прыжок многим бы стоил жизни, но Эландец спокойно, даже лениво перехватил нацеленную в него руку. Стилет полетел вниз в белые меха. Обезоружив противницу, Рене сразу же оттолкнул ее с такой равнодушной брезгливостью, словно это была не женщина, а кангская паучья обезьяна. Нового нападения не последовало. Илана стояла, дыша широко раскрытым ртом. Герцог спокойно сидел под заложенным окном, словно находясь в полном одиночестве. «Будь же ты проклят!» — выкрикнула Илана. «Я думал, ты настоящий властелин, а ты — трус и ничтожество! Я все равно добьюсь своего, не с тобой так смехаем!» Дочь Марка повернулась и бросилась вон. Глухо хлопнула крышка люка. Рене даже не обернулся.